Глава 18. Лора Ветлане и кое-что про русский язык. Когда Степка решил делать свой музей, друзья его родителей купили ему в Москве детскую книжку про Валленберга, писателя Аландера, перевод со шведского. Почему-то у них на Алтае таких книг не найти. Говорят, что книготорговцы возят по стране только книги, вышедшие тиражом не меньше 50 тысяч экземпляров. Некоторые говорят даже 100 тысяч. А что выходит таким тиражом? Детективы и все такое, что один раз прочитаешь, и можно книжку вообще выбрасывать. Получается, вот, пожалуйста, такую бросовую литературу покупайте на здоровье в любом далеком краю. А то, что прочитаешь и поставишь бережно на полку, потому что понял, что еще захочется в руки взять, и, может, не раз. Вот это только для москвичей, да еще для ребят из Питера. Почему так, а? Что в России, в других городах и областях? Умных ребят вообще, что ли, нет? В книжке Аландера Степка прочитал, что отец Рауля умер еще до рождения сына. И Рауль в 4 года иногда плакал от того, что у него нет папы. Но уже тогда у мальчика формировался твердый характер. «Мы все равно не будем грустить», — говорил он через минуту, вытирая слезы. На прогулках он собирал цветы, чтобы поставить их в вазу перед фотографией отца. Зато у него был любящий дедушка, и он часто писал внуку из Китая и Японии. Это было чудесно. Рауль сидел у мамы на коленях, и она громко читала ему вслух, каждое письмо по 2 раза. В такие минуты мальчику казалось, что у него все-таки есть папа. Рауль был правнуком крупного и очень известного шведского финансиста Андре Оскара Валленберга. Этот человек, во-первых, основал Стокгольмский банк, существующие сегодня, а во-вторых, у него было 20 детей. Правда, банковским делом интересовался только один из них, как раз дедушка Рауля, Густав, заменивший ему отца. Дед хотел, чтобы внук учился в Америке, хотя в Стокгольме, столице, как вы понимаете, Швеции, было весьма неплохое техническое образование. Дед говорил вот что. В Америке ты научишься и кое-чему еще, веря в будущее, в то, что все зависит от тебя. Мой отец никогда бы не стал успешным банкиром, если бы не научился в Америке добиваться цели. В Швеции самое важное, кто у тебя родители. Все идет по протаренной дорожке, а в Америке важно то, что человек сам делает со своей жизнью. Рауль закончил в Америке университет. Вернулся в Стокгольм, стал работать в голландском банке, но был крайне недоволен своей судьбой. «Я не банкир», — писал он дедушке. «Думаю, мне больше подошло бы трудиться ради благой цели, нежели сидеть в конторе и говорить людям «нет». Он сам не знал, что в этих словах угадал свое будущее. Да еще как! Трудиться ради благой цели. Оказалось, не просто благой, а самый благой, то есть самый добрый и прекрасный, какая только может быть на свете. Дело в том, что как раз в те годы, когда Рауль кончил университет, в Германии пришел к власти Гитлер. Если кто не знает или учил, да забыл, это было в 1933 году. Главными врагами Германии Гитлер сразу объявил евреев, а они, между прочим, жили в Германии почти так же долго, как немцы, и ничем, в общем-то, давно от них не отличались. Даже по фамилиям их было невозможно отличить. Среди евреев были замечательные музыканты, ученые, например, Эйнштейн, создавший, как любой знает, теорию относительности, врачи, и, конечно, в Германии полно было семей, где папа еврей, а мама немка, или наоборот. А Гитлер первое, что сделал, запретил евреям вступать в брак с немцами. Степка еще в 12,5 лет прекрасно знал, что когда люди влюбляются, они не думают, у кого какая национальность. Вот когда он, например, во втором классе влюбился в Маюнну, так только и думал о том, как потрогать ее черные блестящие косички, а вовсе не о том, какая у нее национальность. Почти все в классе звали ее Майкой, но Степе нравилось ее настоящее имя. Маюнна говорила, что она Лора Ветланка. Это слово Степе тоже нравилось. А Сережка Христофоров, он же Серый, он же Христофор, говорил, что никакая она не Лора Ветланка, а самая обыкновенная чукча, и показывал, растягивая грязными пальцами кожу в уголках своих глаз, какие у Маюнки узкие глаза. Правда, он не все время это говорил и показывал, а только до того дня, когда Степа позвал его после уроков за амбар. Это в их поселке было узаконенное место для выяснения отношений. Ну, вроде как в некоторых европейских городах для саммитов или для дипломатических переговоров представителей двух стран по какому-нибудь щекотливому вопросу. Если удастся договориться, хорошо, если нет, приходится иногда применять силу. Так и тут вышло. Степан, как принято, сначала спросил: «Будешь дразнить Маюнну?» Раньше перед дуэлью секунданты спрашивали: «Не позволят ли господа дуэлянты кончить дело миром, не доводить до стрельбы?» Ну, в Элекмонаре секундантов на такое дело не приглашают, поэтому Степка сам спросил. Серый не оценил ситуацию, вошел в штопор и сказал: «Буду, а тебе что?» После этого Степан так накостылял ему и еще под конец, как положено, потыкал носом в землю, что Христофор, похоже, совсем забыл слово «чукча» и скоро уже, пожалуй, научится выговаривать трудное слово «Лора Ветланка», что и требовалось доказать, как говорит на уроках математики Никодимыч. Тут следует уведомить наших читателей, что Степка драться вообще-то не любил. Но примечательно другое. Ведь Христофор точно знал, ничего хорошего нет в том, чтобы дразнить кого угодно его национальностью. Почему же? Чтобы вот это свое знание перевести в поведение, то есть не дразнить больше девчонку, ему надо было обязательно дожидаться, чтоб ему как следует наподдали. Вот этого мы с вами, уважаемые читатели, никогда не узнаем. Раньше называлась «Тайна за семью печатями». А если еще начать думать, почему за семью, а не за шестью и не за четырьмя, то и вовсе с копыт съедешь. Маюнна по секрету рассказывала Степке, что люди произошли от китов. Первая женщина Нау родила сначала китят, а следующее потомство было уже человеческое. Хотя у Степки была другая концепция происхождения людей, но Маюнну он все равно почему-то слушал с удовольствием. Еще она говорила, что есть очень хороший чукотский писатель Рытхэу. Он писал по-русски, но очень интересно описывал жизнь чукчей. И Маюнна прочитала у него про то, что ей как-то начала рассказывать прабабушка, но мама почему-то не разрешила. Про лунный свет. Там, где жили прабабушка и бабушка Маюнны, и где родилась ее мама, на Чукотке, почти полгода длится светлый полярный день. Зато когда наступает полярная ночь, там самая красота. Когда нет пурги и небо чистое, то от полной луны вокруг праздничный вид. Лунный свет очень сильный, и он еще увеличивается, когда отражается от слегка обледенелого снега. И детям в это время не рекомендуется долго находиться на улице, потому что кто подвержен лунному влиянию, может на время, а то и насовсем, потерять рассудок. И чукотский писатель Рытхэу написал про чукотского мальчика Умлы, который до 8 лет очень хорошо учился. Но однажды в яркую лунную ночь не послушав родителей, долго катался на санках с заснеженного склона священного холма и на следующее утро вдруг потерял способность усваивать разные науки и почти утратил речь. Единственное, что у него сохранилось, это умение играть в шахматы. «А потом что с ним было?» — спрашивал огорченный Степка. Этого Маюна уже не знала. Еще Степке очень нравилась кухлянка, в которой Маюна ходила в школу в сильные морозы, сшитая, как она объяснила, из шкур молодых оленей. А на капюшоне, вокруг лица, красивый длинный мех росомахи. И этот же мех по краю рукавов и на подоле. Спереди на груди четырехугольный кусок шкуры белого медведя, а на спине замшевые ленточки с цветными бусинками на конце. А теперь вернемся в Германию 1933 года, о которой Степка примерно за 2 месяца упорной работы узнал решительно все. Как? Да очень просто. Сидел часами то в школьной, то в сельской библиотеке, а также в интернете. Степкин дядя, материн младший брат-студент, приехав на каникулы, разрешил ему пользоваться своим ноутбуком и подключил в их дом интернет на вырост, чтобы потом, когда у Степки компьютер появится, он уже был. А потом произошло чудо. По-другому Степа это про себя не называл. В их поселок приехал председатель правления общественной организации ВИВНТ. Это такое сокращение «Ветераны плюс интеллигенция» в ИНТ. И с ним профессор, член правления. И они провели в их школе письменный конкурс под названием «Русским языком вам говорят». Объявили, что конкурс этот по уровню рассчитан на 9-11 классы. Но это совсем не проверка знания правил, которые проходят в разных классах, а просто проверяли, кто как владеет родным языком. Поэтому, сказал председатель правления ВИНТа, бывший разведчик в афганской войне Мосин, к участию приглашаются все желающие. Можно попробовать свои силы и пятиклассникам, и шестиклассникам. Потому что тут не всегда от возраста зависит. Иногда парень уже бреется давно, а 2 слов толком связать не может, только и знает «блин» да «короче». И Степка, он был в 7-м уже классе, решил попробовать. 1,5 часа сидел, писал ответы. На 26, между прочим, разделов, а в каждом по несколько вопросов. Например, пояснить значение слов «отнюдь» и «окоем». Или просклонять в единственном и множественном числе слово «туфли», да еще с ударением. Когда итоги подводили, с этими туфлями оборжались. Несколько девчонок вообще написали: единственного числа слова «туфли» не существует. Ну, не потеха. А ведь туфли-то они все-таки еще носят. Не совсем перешли на сапоги и кроссовки. Как же это? Не существует. А если у одной ее туфли каблук сломался или одна туфля дома куда-то завалилась, как она про нее скажет-то? Ну, Степка выступать, конечно, не стал, только смеялся потихоньку. Там еще одна девчонка из 5-го класса, окажется, что из 3-го, маленькая совсем, написала, что множественное число — туфельки. Так Степке это даже понравилось. Такая смешная девчонка. И вот что непонятно. Все ребята как один написали правильно. Единственное число — туфля. И ударение правильное поставили на 1-м слоге. А девчонки, которые эти сами туфли носят, писали как малохольные. Туфель и даже туфль. Если же все-таки туфля, то уж ударение ставили на 1-м слоге. С чего бы это? В общем, каждый свою дурь как мог показывал. Слово «отнюдь», например, никто почти не знал. А Степке оно очень хорошо было известно, знакомо. Их учитель истории каждый день его употребляет. Спросит, например, Когда Наполеон со своей армией в Россию вошел, а кто-нибудь и ляпнет? В 1905-м. А Силантьич ходит по классу, потирает руки, будто ему зябко, и говорит: «Отнюдь». Все ведь, кто у него учился, это слово слышали 100 раз. Почему значение-то его не знали, непонятно. А про окоем Степке двоюродный брат-студент ненароком однажды объяснил. «Это, — говорит, — сколько око твое объемлет, все, что вокруг себя видишь, до горизонта». И вот Степан, когда писал ответы на конкурсные вопросы, вспомнил вдруг это объяснение. И оказалось, среди всех, человек 60 работы писали, он один и знал значение этого слова, то есть отдельное спасибо брательнику. А еще надо было объяснить значение слов «аллюзии» и «иллюзии». «Иллюзии» — это многие старшеклассники знали, мечтания всякие несбыточные, а «аллюзии» опять никто не знал. И Степка тоже нипочем бы его не узнал, если б не Валенберг. Он много чего про его короткую жизнь читал. И если встречалось непонятное слово, а они поначалу чаще ему встречались, чем понятные, обязательно смотрел в словаре. И это у него такое правило было. И вот так и узнал про аллюзии. Это когда намеки на что-то. Пишут вроде про одно, а намекают на другое. И в гитлеровской Германии и Советском Союзе цензура эти аллюзии у писателей и журналистов выискивала и вычеркивала. Но не об этом сейчас речь, а о том, что Степан нежданно-негаданно отхватил на другой день, когда итоги подводили, первую премию, и это было не хухры-мухры какой-нибудь, игрушки-побрякушки, куколки-зверюшки, а целый ноутбук. Мать, когда он принес его домой, и грамоту еще, что награждается первой премией, заплакала и сказала: «Вот зачем ты у меня словари-то покупать просил?» И деньги на интернет дала. И Степины дела по Валенбергу с того времени пошли гораздо быстрее.